Глава 16. Как воину Христову следует утром устроять себя на брань. Как только проснешься ты утром и несколько помолишься, говоря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», первое надлежащее тебе дело есть заключить себя, как в некоем месте или позорище, в своем собственном сердце. Установившись здесь, возведи затем себя в сознание и чувство, что ошуею тебя стоит уже тот враг твой и то страстное влечение, с коими ты состоишь в то время в борьбе, готовые тотчас напасть на тебя. И вследствие того, восстановив себе решительность или победить, или умереть, но не уступать. Сознай также, что одесную тебя невидимо предстоят тебе победоносный архистратиг твой, Господь наш Иисус Христос, с Пресвятою Матерью Своею и множеством ангелов святых, с Архангелом Михаилом во главе, готовые на помощь тебе, и вследствие того воодушевись благонадежием. Вот восстанет на тебя князь преисподних, дьявол, с полчищами бесов своих, и начнет разжигать страстное в тебе влечение, уговаривая притом тебя разными льстивыми обещаниями твоему самоугодию перестать бороться с сею страстью и покориться ей, уверяя, что так будет лучше и покойнее. Но внемли себе, в то же время должен слышаться тебе из десной стороны остерегательный и воодушевительный глас, который ангел твой хранитель от лица всех, сущих одесную тебя, не применит внушить тебе, говоря: «Ныне предлежит тебе брань с твоею страстью и другими врагами твоими. Не устрашись и не убойся, и не убегай от страха сего с поля брани. Ибо сам Господь Иисус, архистратиг твой, стоит близ, окруженный тысяченачальниками и станачальниками бесплотных и всеми сонмами ангелов святых, готовый споборать тебе против врагов твоих и не допустить их преодолеть тебя и победить, как обетовано. Господь поборет по вас». Посему стой твердо, нуди себя не поддаваться и всячески напрягайся претерпеть это нападшее на тебя испытание, из глубины сердца взывая: «Не предажд мне в души стужающих ми». Взывай к Господу твоему, к Владычице Богородице, ко всем ангелам и святым. Придет помощь, и ты победишь, ибо написано: «Пишу вам, юноши, ободренные и ретивые воители, яко победисте лукавого». Пусть ты немощен и связан худыми навыками, и враги твои сильны и многочисленны, но гораздо большая готова тебе помощь от того, кто создал тебя и искупил, и несравненно сильнее всех Бог, защититель твой в брани сей, как написано: «Господь крепок и силен, Господь силен в брани», который притом вяще имеет желание спасти тебя, нежели враг твой погубить тебя. Итак, борись и никогда не тяготись трудом от брани сей, ибо этим трудом, нуждением себя и безжалостным, несмотря на боль, отрыванием себя от порочных навыков, приобретается победа и стяживается великое сокровище, на которое покупается Царство Небесное, и ради коего душа навсегда соединяется с Богом. Так каждый день с утра начинай во имя Божие борьбу с врагами твоими, оружием ненадеяния на себя и дерзновенной надежды на Бога, молитвою и безжалостным понуждением себя на подобающие труды и подвиги духовные, наипаче же оружием умно-сердечной молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Имя это страшное, как меч обоюдоострый, вращаемо будучи в сердце, поражает и прогоняет демонов и страсти. Посему Иоанн Лествичник сказал: «Именем Господа Иисуса бичуй супостатов». Об этой молитве ниже будем говорить в особой главе. Таким, говорю, оружием поражай того врага, ту страсть и то злое влечение, которое борет, в том порядке, который я указал в 13 главе. А именно сначала сопротивлением страсти, потом возненавидением ее, и, наконец, делами противной ей добродетели, совершая все сие, скажем так, в молитвенной атмосфере. Так действуя, будешь совершать дело, угодное Богу твоему, который со всею торжествующую на небесах церковью стоит невидимо и смотрит на ратоборство твое. С другой, что нам, как сказано было выше, неизбежно необходимо ратоборствовать, если хотим жить, потому что, коль скоро перестанем ратовать, тотчас поражены будем насмерть. Да не обольстит тебя враг внушением, ты только на час уступи. Пусть на час. Но кем станешь ты, отступив от жизни по Богу и предавшись миру и его утехам и наслаждениям плотским? Богоотступником. А таким стать не только на час, но и на одно мгновение страшно. К тому же, обычное ли дело, чтобы это было на час? Не паче ли потечет у тебя в этой богопротивной жизни час за часом, а потом дни за днями и годы за годами? А дальше что? Если смилуется над тобою Господь и даст тебе еще очнуться, возникнуть от этой дьявольской сети и пробудиться от сна греховного, ты все же должен будешь вступить в ратоборство, от которого теперь убежишь, ища льготной жизни, с той только разницей, что тогда оно будет для тебя несравненно тяжелее, острее и болезненнее, и к тому же малоуспешнее. Если же Господь оставит тебя в руках произволения твоего и врагов твоих, что тогда? Не буду повторять, скажу только. Припомни, ибо кто этого не знает? После жизни в томительных узах злых страстей, иногда в опьянении чувственности, но всегда без истинных радостей, внезапно постигнет час смерти, страшно-мучительное состояние души, которое и Слово Божие не могло изобразить, а сказало только: «Тогда будут взывать: горы, падите на нас». Сей вопль, начавшись в час смерти, будет немолчно продолжаться во все время по смерти до конца мира и услышится в момент наступления страшного суда, и всегда бесполезно. Не будь же настолько безумен, чтобы заведомо броситься в вечные адские муки, бежа от моментальных подвижнических трудов и борений. Но как человек рассудительный и, скажу, расчетливый, лучше теперь подыми недолгие труды и болезни духовного ратоборства, чтобы, победив борющих, получить венец и быть в единении с Богом и здесь, и там, в Царствии Небесном.